В этой кукольной грамматике мне больше всего нравится роль прилагательных, которые считаются архитектурным излишеством. Бродский говорил, что Рейн учил его накрывать стихи волшебной скатертью, стирающей прилагательные. Довлатов был к ним более справедлив. Прилагательное умнее и коварнее других частей речи. Оно не украшает существительное, а меняет его смысл. Как опытный каратист, использующий не свою, а чужую силу, прилагательное либо разворачивает предложение, либо дает ему пронестись мимо цели. Как в том же карате. Прилагательные берут не давлением, а взрывной силой. В поэтическом арсенале они как лимонки без щеки. Я часто думал, какие диковинные сочинения могли бы получиться, если взорвать загадочные пушкинские эпитеты «Счастливые грехи», «Немая тень», «Усталая секира», «Торжественная рука», «Мгновенный старик». Часть пятая. Свою таллинскую дочку Сашу Довлатов назвал в честь Пушкина. Но говорил он о нем редко, совсем не так, как о Достоевском, Фолкнере или даже Куприне. Исключение составляла капитанская дочка, чей сюжет провоцирует на аналогии. Если правда, что главное для писателя придумать не книгу, а автора, то соблазнительно представить, будто «Зону» Довлатов писал от лица Петра Гринева, из которого мог бы получиться прозаик не хуже Белкина. Мне кажется, Довлатов узнавал себя в Гриневе. В самом деле, Гринев, как надзиратель в «Зоне», всегда меж двух огней. При этом нельзя сказать, что он над схваткой. Напротив, Гринев в гуще битвы, постоянно готовый к подвигу и смерти, но не к ненависти. Со своим автором он делит черту, из-за которой, как считает Цветаева, Пушкина не взяли в декабристы — ненадежность вражды. Драма Гринева в том, что, не поступившись своей, он способен понять и принять другую точку зрения. Это не оппортунизм Швабрина. Это знаменитая всеприимчивость самого Пушкина, масштабы которой нам мешает оценить школа, приучившая считать Пугачева народным героем. У настоящего Пугачева, как напоминает та же Цветаева, с одного пленного офицера содрали кожу, вынули из него сало и мазали им свои раны. Понимая, с каким героем имел дело Пушкин, Довлатов писал: «В капитанской дочке не без сочувствия изображен Пугачев. Все равно, как если бы сейчас положительно обрисовали Берию». Передав Гриневу свою философию, Пушкин открыл ему и тайну своей поэзии. В пугачевской ставке Гринев переживает поэтический экстаз. Темная красота беспредела вызывает творческий импульс. «Все потрясло меня каким-то пиетическим ужасом». Не так ли была зачата и довлатовская проза? В «Зоне», после одного из самых скотских лагерных эпизодов, довлатовского героя охватывает то состояние исключенности из жизни, что и сделало из него писателя. Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны. Часть шестая. Если капитанская дочка могла служить отправной точкой «Зоны», то для своей лучшей книги Довлатов использовал самого Пушкина. Заповедник вылеплен по пушкинскому образу и подобию, хотя это и не бросается в глаза. Умный прячет лист в лесу, человека в толпе, Пушкина в пушкинском заповеднике.